Телефонную книгу я тут создам. Узеев, Пужной, Махрбах. Я почувствовал, что кто-то деликатно трогает сзади мой узелок. «Ну вот, вроде нормально», — довольно шепот Геры. «По-ихнему, хорошо. Ну и ладно. Отдирают полотенчика почему-то с волосками. Свет. Утро пришло. Переплыл ночь на фамилиях. И осталось еще Вольноплясов, Сферидзе. Надо еще. Вьетнамец Во-Во. На вьетнамца, наверное, похож. Узнать бы. Но вместо зеркала в моем распоряжении лишь бездонные очи моих друзей. Туда вглядываюсь. Но восторга не вижу. Скорее, ужас. «Да, проспали мы с тобой», — Гера проговорил. «Да, есть маленько», — друг подтвердил. «Ну что там?» «Что?» — нетерпеливо хотелось спросить тоном хорошенькой дамочки, выходящей из парикмахерской. Но, видно, они напрямую со мной общаться не хотели, стеснялись. О чем-то тревожно зашептались, поглядывая на меня. Производственное совещание. Лицо стало стремительно расширяться. Чувствовал это по уменьшению глаз. Тряслось, как тесто, если кивнуть. Затворы забрякали. «Выходи». «Что с вами?» — Лысый вскричал. «Да, впечатление, видать, сильное». «Снар упал. Так удачно», — ответил я. «И губы не мои». «Посмотрите на себя», — проговорил Лысый отрывисто. «Слишком отрывисто». «Совесть прихватила». Выдвинул ящик стола, вынул зеркало с резной ручкой. Девичья услада. Резко мне протянул. Видно, держал этот инструмент специально для таких случаев. Глянул. Точно не я. Какая-то баба. Рыхлость, точнее, опухлость бордово-фиолетовая, причем еще в мелкую клеточку от вафельного полотенца. Но, в общем, я худшего ожидал. Сверкнул глазами. И вышло. «Нет, ничего. Благодарю вас». Зеркальце вернул. Они, видимо, тоже большего ожидали. Лысый вздохнул. Да и второй не мог сдержать вздох разочарования. Видно, большего ужаса от ненавистной Савдепии ждал. Но, как говорится, чем богаты? «Ну, что нам скажете?» — Лысый спросил. «О чем?» Он не понял еще. За неимением других собеседников обратился он к Чубатому. Но тот разгневно молчал. И гнев его, похоже, относился и к напарнику, и ко мне. Мало я пострадал за идею по его меркам. Знать бы еще, что за идея. Так что с Лысым, похоже, лучше у нас отношения. «У тебя ж отличная специальность есть. Подлодки». «Нахер ты в это словоблудие полез?» — посочувствовал Лысый. «В какое?» «В политику». «Вот уж нет. А куда?» «Ну, слова люблю». «Слово есть Бог», — Лысый произнес. — «А ты кто?» — «Ну да, слово есть Бог. И КПСС, а ты не суйся. Нас не только политика интересует. Мы вообще обязаны слово оберегать от подчкунов разных», — он пояснил. — «Ну и на что я покусился, по-вашему?» — голос мой дрожал. — «Да лучше политику пришить тебе». чтобы ты заткнулся, — решил он.